Все эти рыбы любят быструю, чистую и холодную воду, каменистое дно. И когда весной начинает тяжелить икра, они плывут все выше и выше по таежным рекам, через пороги и водопады, перепрыгивают через поваленные в реку деревья, чтобы выпустить икринки в самую чистую воду горных снегов. На берегу Синего озера. Высоко в горах на берегу Синего озера живут оленеводы. Оленей вниз в тайгу пригоняют только в октябре, когда выпадает снег. А раньше оленям в тайге жарко. Да и в горах олени уходят пастись по тундре вечером, на всю ночь, когда каждая веточка, каждая травинка покроется белым инеем. Олень — северное животное, а в горах даже летом холодно. За ночь чай замерзает, и утром в котелке лежит желтая льдинка. Олень как будто специально создан для северных просторов жесткого морозного ветра, глубоких снегов, длинных ночей, когда каждая звездочка дрожит и искрится, как льдинка в черном небе. Олень быстро бежит по тайге. Кусты он подминает под себя, переплывает широкие быстрые реки и никогда не тонет, потому что шкура не дает ему пойти ко дну. Каждая шерстинка — это длинная трубочка, наполненная внутри воздухом. Олень не скользит по камням, потому что копыта у него расходятся на 4 копытца и охватывает каждый камень, каждую кочку на топком болоте. Нос у оленя покрыт серебристой шерстью, чтобы разрывать зимой глубокий снег и под снегом на мерзлой земле находить белый мох ягель. Если бы шерсти на носу не было, олень бы его отморозил. Олениха летом каждый день дает всего пол-литра густого молока. Зато молоко это такое жирное и вкусное, что один стакан выпьешь, наешься. Оленье молоко немножко горьковатое, как мох-ягель, который едят олени. Если человек упадет с оленя, он разобьется сильнее, чем если бы он упал с лошади. Ведь олень совсем невысокий, поэтому, когда падают с него, не успевают перевернуться и упасть на ноги или боком, и падают головой. Но охотники так ловко сидят верхом на олене, что могут стрелять соболей и белок на ходу. У охотника есть длинный шест с крючком на конце. Убил соболя, зацепил его крючком, положил в сумку и дальше, не слезая с оленя. Олени добрые и умные животные. Когда охотник едет верхом на оленя по зимней тайге, олень чувствует под глубоким снегом незамерзающие ключи и обходит их. Олень не боится человека, если он идет к нему открыто. Но если олень увидит, что человек притаился за деревом, он сразу убежит. А если на олене едет охотник, олень встанет и дальше не пойдет. Никогда не бывает, чтобы олень разозлился или ударил охотника рогами. Бывает так. Поранит олень в камнях ногу, кожу сдерет до кости. Тогда оленеводы ловят его длинным арканом за рога, валят на землю и держат. А один оленевод осторожно срезает ему кожу на ноге и больное место присыпает лекарством. Олень не вырывается, лежит молча и только глаза закроет. Его отпустят, он отойдет в сторону, хромая на больную ногу, постоит немножко и опять к людям подходит. Губами тянет, просит соль. Охотники говорят, олень работает за ложку соли, свистни, и он мчится из чащи. Олень очень любит соль. И даже дикого оленя, шакжоя, можно приручить, давая понемножку соль с руки. Оленеводы живут в палатках, чтобы скорее можно было снять лагерь и перебраться на новое место. Ведь зима в горах наступает рано, и олени спускаются вниз в тайгу вместе с зимой. На шестах сушится медвежья шкура. Этого медведя убили ночью. Он пришел к палаткам и хотел напасть на оленят пыжиков. Они еще слабые, их не пускают ночью со взрослыми оленями в тундру. Они живут в детском саду. На земле лежат длинные бревна, к ним привязывают пыжиков, чтобы не убежали. Много опасностей подстерегает пыжика, пока он не вырастет и не сделается взрослым оленем. И когда вырастет, он должен осторожно бегать по тайге. Медведь затаивается на оленьих тропах так, чтобы ветер дул от оленей, и они не почуяли медвежьего запаха. Подпускает оленя на 3 шага и бросается с ревом. Кедр склонил свои ветви над тропой, а на кедровой ветке притаилась рысь и ждет, чтобы кинуться оленю на спину и перегрызть горло. Зимой даже в самый сильный мороз в ущелье не замерзает наледь. Ключевая вода широко разливается по льду.